«Ты, дедушка, не бойся его», — кивнул Максим на Зеленькова. «Не сумлевайся. Это человек верный, старинный мой благоприятель». Дедушка еще пытливей и зорче поглядел сперва на того, потом на другого и, наконец, успокоился. «Чего заграничного, говоришь ты?» — переспросил он, словно бы еще не вникнул. «Звону, дедушка, звону с лондонской колокольни!» «Нет у меня такого товару, и не соображу, о чем ты это говоришь», — зарекся Горбун, отрицательно закачав головою. «Ну, врешь! Еще намеднись, сам же просил, не подыщется ли, мол, у меня покупателев? Вот я тебе и подыскал. У меня есть уж два экземплярца», — показал он из бокового кармана сверток печатной бумаги, повернувшись спиною ко входу, чтобы не было соблазну посторонним глазам. «Один свой был, другой у товарища добыл, за третьим к твоей милости пришел. У вас, дедушка, потому беспременно три надо. В отъезд, слышь ты, взять желают для пересылки». «За какое время?» — осведомился Горбун, сделавшись позговорчивее. «За прошлый год. Полугодие полное требуется». «Можно. 50 на серебро, а меньше в цене ни копейки». Максим Федулов стал маклачить, прося уважить насчет спуска, но Горбун упорно и крепко стоял на цене, заявленной им с первого разу. Нечего делать, пришлось Ивану Ивановичу раскошеливаться и дать. Горбун внимательно переглядел на свет каждую сигнацию, проверил номера, пересчитал раза два всю сумму, на том основании, что деньга, мол, да прежде всего счет любит. И, наконец, после всей этой процедуры систематически уложил полученные деньги в большой софьяновый и отчаянно замасленный бумажник. «Ты, Федулов, постой-ка тут с приятелем за место меня, а я пойду пошарю, может, здесь, а может, и дома схоронено. Не упомню что-то». Федулов на это только головой кивнул. «Хитри, мол, не упомню. Знаем мы тебя». И Горбун удалился в самый темный уголок своей ловчонки. Разобрав целую груду книг на нижней полке, которая плотно примыкала к самому полу, он осторожно стал выдвигать ее. Эта полка, имевшая особенное потайное назначение, поддавалась у него взад и вперед на двух желобках, незаметных для постороннего глаза. Выдвинув ее, старик приподнял приходившуюся в том самом месте часть половицы и ощутился перед своими тайнами и в высшей степени интересными сокровищами. Тут были у него и масонские, и раскольничьи книги, и рукописи беспоповщинские, и книжки зело нескромного свойства, и вместе со старопечатными, древними и запрещенные политические издания. Все это хранилось под половицей в особого рода деревянном футляре или ящике, и все это, увы, сделалось жертвой толкучего пожара 62-го года. Старик, слышно, не пережил своего несчастья и тоже отправился к праотцам, унеся с собою необычайную любовь к книгам и громадную библиографическую память. Отыскав, что требовалось, он тем же порядком замаскировал свой тайник и мигнул Федулову. «Это что ли?» «Во-во-во, оно самое, давай его сюда!» «Тссс, храни половчее, молокосос!» «Не вам, хрычам, учить нашего брата. Ладно. Этак-то теперь не заприметить». «Добро! Проходите отсель поскорее. Нечего вам тут за даром рассиживать. Купил товар и уходи своею дорогою. Да слышь», — прибавил он озабоченно и торопливо, «коли попутает Луканька, что в недобрый час попадетесь вы с этим добром. Я не продавал, и вы у меня не покупали, и знать я ничего не знаю, слышишь?» «Это уж вестимое дело. Прощай, брат, дедушка». «Ну то-то! Проваливай, внучек!» И, спровадив своих покупателей, старик снова напялил очки и снова принялся за конфессион синсер, только что приобретенную им от какого-то гимназиста. Иван Иванович долго еще бродил по толкучему рынку, заходил во множество ловчонок, справляясь, не имеется ли где литографского камня, и, наконец, к немалому своему удовольствию, отыскал его между всяческим сбродом и хламом, рядом с бюстом Каратыгина и заплесневелой полуоршинной пушкой. Пока генеральша фон Шпильце сообщала Сашеньке матушке инструкции для Ивана Ивановича Зеленькова, и пока тот приводил их в исполнение, Плевкт Харлампиевич не дремал и усердно работал над дальнейшими деталями своего обширного плана. Теперь уже он непрестанно памятовал, что дело зашло слишком далеко, особенно после убийства дворника Селифана,